И пусть они сами тоже поднимаются, все четверо. Сыроежкин видел, как из подъезда мрачно и торжественно вышел на ум Киршбаум и, не глядя по сторонам, зашагал куда-то. Почему они его отпустили? Мелькнула у него подлая мысль. Или он действительно сумел с ними договориться? К ним подбежал один из боевиков из первой машины. «Поднимайтесь наверх», — приказал он. «Все вместе». Боевики грубо вытащили Сыроежкина из машины, втолкнули в знакомый подъезд. Они поднялись по лестнице. В квартире их ждал Мироненко. Увидев своего пленника, он кивнул ему, подмигивая. «Твой старик раскололся», — сказал он. «Девушка у него. Я знал, что он скажет правду». «Какую правду?» — не понял Леша. «Он знает, где она находится. Сегодня утром он заказывал для нее паспорт». «Он знает?» — изумленно переспросил Сыроежкин. «Ну да, он все знает. Хитрый старик». «Может, он действительно знает?» — подумал Сыроежкин. «Значит, дядя Наум его обманывал. Вот старый негодяй. Ну как он может знать, ведь девушка сбежала из дома еще рано утром?» «Вот ничего не понятно», — подумал Сыроежкин. Старик уходил от дома легко и быстро, как обычно ходил в молодые годы. Он заметил, что за ним едет машина и идут двое, но только улыбнулся, не оборачиваясь. Он жил в этом городе много лет и знал все соседские дворы и дома. Пройдя метров 300, он вошел в один из подъездов и исчез. Его преследователи вбежали в подъезд следом и никого там не нашли. Подъезд оказался с двумя выходами. Один вел в многолюдный двор. Выбежавшие туда боевики не смогли найти старика. А никто из ребят, игравших во дворе, его не видел. Они искали около 15 минут, а потом вернулись к своему автомобилю. Им пришлось позвонить и доложить Мироненко о постигшей их неудаче. Разъяренный Мироненко наорал на нерадивых подчиненных, но тут же отключился, решив подождать. Ровно через полчаса раздался звонок. Мироненко схватил трубку. — Это говорю я, — узнал он голос Наума. — Вы привезли Лешу? — Иди, поговори со своим благодетелем, — грубо сказал Мироненко, протягивая трубку Сыроежкину. Кто-то толкнул Лешу в спину. Он взял трубку дрожащими руками. — Дядя Наум, — вибрирующим голосом заныл Леша, — простите меня. — Ничего не бойся, Леша, — твердо сказал Наум. — Все будет хорошо. Мироненко выхватил трубку. — Полчаса уже прошли, — грозно сказал он. «Когда ты сюда приедешь?» «Через 5 минут», — ответил Наум. «Ровно через 5 минут». Мироненко положил трубку и вышел в другую комнату с одним из боевиков. Сыроежкин, сидевший у дверей, услышал его приглушенный голос. «Когда придет этот ювелир, уберешь его вместе с этим типом. Сделай так, чтобы было похоже на ограбление. Пусть решат, что этот тип хотел ограбить ювелира. И они убили друг друга. Можете даже пошарить по квартире, но только не оставляя следов. Здесь есть чем поживиться, хотя старик очень осторожен. Он ценных вещей дома не держит». От ужаса Сыроежкин хотел закричать, но благоразумно промолчал. Он понял, что их участь решена. Как глупо они попались. «А девушка?» — спросил боевик. «Девушку не трогать», — продолжал Мироненко. «Она уйдет вместе со мной». Сыроежкин закусил губу. От страха у него дрожали ноги. Глава 21. После того, как неизвестный догнал ее и грубо схватил сначала за плечо, а потом за руку, Ирада замерла от ужаса, решив, что они станут убивать ее прямо на улице. Но затормозившая машина с сотрудниками милиции вынудила бандитов отвлечься. А потом началось самое ужасное. Швырнувший ее на асфальт бандит в упор расстрелял сидевшего за рулем офицера. Она видела, как вздрагивало пробитое тело, когда в него попадали пули бандита —